Тимофей Иванович с сомнением посмотрел на Феликса. «Что скажешь?» «Врет!» «Что?» У Максима от возмущения вытянулось лицо. «И знает, о чем врет. Там действительно есть заброшенный причал, сооруженный еще до войны, артельщиками. Я вначале подумал, что он просто не в себе, а теперь вижу, что это хитрый провокатор». «Сам ты!» — Максим хотел схватить Феликса за бороду, но Тимофей Иванович с помощником вскочили и, придавив лицом в подушку, заломили ему за спину руки. «Все, все!» — взмолился Максим. От боли потемнело в глазах, но еще больнее было от обиды. «Там остались мои товарищи!» Он застонал и, распластавшись на кровати, шмыгнул носом. «Я искал вас, чтобы предупредить вас и спасти их, а вы...» «Против нас разыгрывается какая-то хитрая диверсия», — не сдавался Феликс. «А это продажный провокатор, подосланный немцами, чтобы уничтожить нашу станцию». «То-то и не вяжется. Если бы его подослали немцы, то он был бы в советской форме и с ППШ на шее, и не лежал бы в снегу, обмороженный. А к мысу утешения, Феликс, придется сходить еще раз». «Нельзя туда вам идти». Успокоившись, Максим снова свесил с кровати ноги. «Нужна помощь, и побольше. Там немцев немного, но они особенные и очень сильные». «Ну, конечно, богатыри из Тюрингии», — хмыкнул Феликс. «Ты лучше расскажи, как ты им продался». Максим уткнулся лицом в ладони и тоскливо вздохнул. «Больше всего мне сейчас хочется назвать тебя редкостным мудаком, но боюсь, что вы опять начнете крутить мне руки. У немцев в плену два моих друга. Над ними проводят страшные опыты. Я с невообразимым трудом выбираюсь оттуда, брожу по тундре, бегаю от медведей, жру птиц и мышей. Еле живой приползаю к вам, а вы мне устраиваете допрос с пристрастием, еще обвиняете черт знает в чем. Где справедливость?» Матвей Иванович кашлянул в кулак и, заметив застывшую в дверях с подносом дочку, смущенно сказал: «Ты это, пока поешь, а потом еще поговорим. В общем, извиниться никогда не поздно, гораздо страшнее ошибиться. Но все равно, пока я не получу указаний из большой земли, ты считаешься под арестом. Что ты нам сейчас рассказал, я, конечно, немедленно передам в управление глав Севморпути. А там пусть они решают, что дальше делать. Пусть хоть сам Папанин сюда летит, мне без разницы. Как скажут, так и будет». Матвей Иванович с Феликсом вышли. На отцовский табурет тут же опустилась Даша и протянула Максиму поднос. На алюминиевой тарелке красовалась сохранившая форму банки тушенка, а рядом нарезанная половинка хлеба. Почуяв ударивший в нос запах мяса, Максим жадно протянул руки и схватил тарелку. Набив рот, он блаженно зажмурился. «В жизни не ел ничего вкуснее», — промычал он, раздувая щеки. Девушка улыбнулась. «А мы тушенку сами делаем». На миг, оторвавшись от тарелки, Максим посмотрел ей в лицо. Совсем еще юная, румяная, с длинной, переброшенной через плечо на грудь косой. От его взгляда девушка залилась еще большим румянцем. «Тебя Дашей зовут?» «Ну, ты же слышал?» «А я Максим». «Это я слышала». Разговор не клеился, и Максим, не слишком расстроившись, вновь уткнулся в тарелку. Неожиданно накатила тошнота, и он, скривившись, откинулся на подушку. «У тебя такая красивая коса!» «А ты видел некрасивые косы?» «Да я вообще никаких не видел. У нас девушки предпочитают совсем другие прически». «А у вас это где?» «Далеко. Сколько я у вас здесь разлеживаюсь?» почти сутки. Максим огляделся. Черные стены из обструганных бревен, маленькое окно с подступившим до середины снегом, три деревянных двухъярусных кровати, на полу медвежья шкура, в углу выбеленная печь. Не дом, а избушка из сказки Морозко. — А ты правда мышей ел? — смутившись из затянувшейся паузы, спросила Даша. — Правда? Была какая-то, без хвоста. — А, это лемминг. В тарелке было еще полно тушенки, но от одного ее вида вновь подкатила тошнота. Максим отвернулся, а Даша, заметив его мучение, потянула к себе под нос. — Ты уже все? — Подожди, может, отпустит. Еще хочу, но не могу. Ему не хотелось, чтобы она уходила, и он, подмигнув, застенчиво спросил. — Даша, а ты не знаешь, где моя одежда? Максим заглянул под придавленное тулупом одеяло и заметил, что лежит в одних трусах. — Я ее там, в большой печке, сушиться повесила. Она вся насквозь промерзла. Ты, наверное, в лужу упал. — Да, упал. Жив какую. — Когда тебя нашли, ты был уже весь белый. У тебя лицо и руки были оборожены. Так мы тебя медвежьим жиром растирали. — И ты растирала? — чувствуя, что краснеет, спросил Максим. — А как же? Я и жир на плите грела, и горячие компрессы делала. — Можно я оденусь? — Ну, говорю же еще, что одежда не просохла, да и папа не разрешит. Боится, что ты сбежишь. — Да что вы все заладили об одном и том же? Куда я сбегу, если я сам вас искал? Этот с козлиной бородой вообще меня предателем считают. — Феликс Богданович, — засмеялась Даша, — а он всегда такой подозрительный. Он с детства мечтал чекистом стать. Когда вырос, тогда же имя сменил, чтобы как у Дзержинского. Но в чекисты его не взяли. У него что-то с анкетой оказалось не в порядке. А потом по комсомольской путевке его отправили на курсы метеорологов. Кстати, это ты ему обязан своим спасением. Они вместе с Буцефалом тебя нашли. Это еще кто такой? Наш пес. Мой папа его сюда еще щенком привез. Решив, что она уже вполне выдержала дистанцию, приличествующую благовоспитанной барышне, Даша теперь не могла остановиться. Вдоволь намолчавшись, она, будто прорванная плотина, получив в свое распоряжение новые уши, хлынула на Максима мощным словесным потоком. Сплеснув руками, она восторженно затараторила. Буцефал добрый, но очень глупый. Его несколько раз чуть медведь не съел. Он ему покажется и убегает, а Буцефал думает, что он его испугался и бросается в погоню. А медведь хитрый, за сугроб забежит и там его поджидает. Для них собака все равно, что для нас конфета. Последний раз папа с ружьем еле подоспел. Даша на секунду смолкла, чтобы перехватить воздуха, и у Максима получилось вставить несколько слов. А со мной в тундре медвежонок шел. Хе, тоже мне удивил. Небрежно махнула рукой Даша. Она и не думала отдавать инициативу, а потому прибавила громкости и затараторила еще быстрее. У нас когда-то тоже жил медвежонок. Я его с бутылки кормила. Он с Буцефалом вместе возле печки спал. А как подросток чуть его не загрыз. Пришлось его в тундру выпустить. С ними иначе нельзя. Они вырастают и все забывают. Могут напасть. Их здесь много. Сейчас еще светло, и когда они осторожничают. А вот наступит полярная ночь, тогда жуть. Они прямо к дому подходят. Видишь, а вокруг все их следами затоптано. А на углах дома клочками их шерсть висит. Это они бока чешут. Когда мы пустые банки из-под тушенки выбрасываем, медведи на запах отовсюду сходятся. Из мусорного бака только их задние лапы да куцые хвосты торчат. Мы даже пробовали банки взрывать, а они все равно находят. Уже и керосин вокруг разливаем, да не слишком помогает. А ты чего не ешь? Ты ешь, ешь, а я тебе рассказывать буду. Я про Арктику все знаю. Я с папой всюду, с детства. А знаешь, какой у меня знаменитый полярник? Его даже сам Папанин знает. Они вместе на льдине дрейфовали. У него и орден есть. Ты ешь, ешь. Ой, а что тут прошлой зимой было? У нас прямо за стеной медведь спал. Тогда аж под крышу замело. А между стеной и снегом карман образовался. Медведь туда и забрался. А Феликс на крыльцо с ружьем вышел. Хотел самодельный порох опробовать и в воздух бабахнул. А Мишка с перепугу заметался и через окно внутрь дома сиганул. Что тут было? Я громче всех кричала. Да тут все кричали. Но я чуть разрыв сердца не получила. А больше всех, наверное, перепугался медведь. Он из спальни в радиорубку, затем в подсобку. А когда из кухни на улицу через окно выскочил, то на шее у него три оконных рамы висело. Вот так-то. А ты говоришь, медвежонок. — Весело тут у вас, — попытался вставить Максим.